Вот. С тех пор, когда в прохладное время года отец приезжает в Рим, он обязательно навещает Лоренцо. Это мой отец опубликовал большую часть работ Лоренцо по искусству возрождения, понимаешь? Вспомнил теперь? Не уверен, — сказал Клавдий. Нерон, ты пьешь в одиночку, это недопустимо. Позволь немного проводить тебя, пока ты будешь спускаться в преисподнюю. Очень мило с твоей стороны. Но не стоит беспокоиться, я и сам найду дорогу. Нет, Клавдий, я настаиваю. Мне это в удовольствие. На первой же станции я тебя высажу. Ну так держи, — сказал Клавдий и бросил ему бокал. Доброго пути, Луций, Домиций, Нерон. Благодарю тебя, Клавдий Друз, ты брат. Позже, когда Габриэла уснула, Тиберий укрыл ее одеялом и закрыл балкон. Потом положил руку Нерона себе на плечо и, поддерживая его, спустился с ним по лестнице с четвертого этажа. С Клавдием это оказалось проще. Он опустил их одного за другим на тротуар, как два мешка, вернулся наверх, чтобы потушить свет и запереть квартиру, а потом потащил друзей к ним домой на другой берег Тибра. Время от времени Нерон пытался что-то сказать, но Тиберий приказывал ему закрыть пасть. А Клавдий был в полной отключке. Тиберий бросил его на кровать и снял с него ботинки. Он уже к этому привык. Когда он выходил из комнаты, Клавдий вдруг пробормотал: «Лаура, только прошу тебя, не надо». Тиберий быстро подошел к кровати. «Что, Лаура? О чем ты? Что ты хочешь ей сказать?» «Лаура, это ты?» — заплетающимся языком проговорил Клавдий. «Да», — прошептал Тиберий, — «что ты хотел сказать?» «Лаура, только не надо беспокоиться». Тиберий встряхнул его, надеясь услышать еще что-нибудь, но это не помогло. Глава 6. Тиберий снял рубашку и грелся на солнце. Он сидел на обочине древней дороги и забавлялся, наблюдая за женщиной, которая расхаживала позади надгробной стелы, чтобы привлечь к себе внимание. Нерон обожал прогулки по старой Аппиевой дороге. Его интересовали возвышавшиеся по ее сторонам гробницы. Клавдий тоже, но его больше интересовали проститутки, прятавшиеся в тени гробниц. А ему, Тиберию, нравилось, что здесь так много кузнечиков. Клавдий и Нерон развалились на траве. На щеке у Нерона сидел кузнечик, и Тиберий его прихлопнул. — Спасибо, — сказал Нерон. — У меня не хватило сил. — Тебе не полегчало? — Нет. — А Клавдию? Клавдий не отвечает на вопросы. У него голова как чугунная. — Какого черта ты разгуливаешь полуголой? — Соблазняю женщину, которая гуляет напротив, — улыбнулся Тиберий. — Эх ты, придурок, — пробормотал Клавдий. — Придется вам извиниться перед Габриэлой, — сказал Тиберий. — Вчера вечером вы вели себя неподобающе, просто по-свински. Вы были галантны, как куча кирпичей. Бог ты мой, что за зрелище! А под конец превратились в два жалких, обмякших тела, липких, потных и бесформенных, в два грязных мешка, которые мне достаточно было вытолкнуть на лестницу, и они покатились вниз сами собой. Мешок по имени Нерон прибыл раньше мешка по имени Клавдий, потому что он тяжелее. — Хватит, Тиберий, — проворчал Нерон, — не строй из себя ангела. — А сегодня у нас трудности, — продолжал Тиберий. — То, что принято называть тяжелым утром. Две стопки грязного белья, воняющие алкоголем. Девушка на той стороне не пошла бы с вами, даже предложив ей все деньги папашего Любера. — Это еще надо проверить, — пробормотал Клавдий. — Уже проверено, приятель. Но мне в сущности наплевать, я загораю. Пышущий здоровьем батрак с фермы, одержимый работой фанатик, брезгливо поморщился Нерон. — Какая гадость! — Болтай сколько хочешь, Нерон. Сегодня вечером я уведу вас из-под носа всех римских телок. А вы оба будете только таращиться, как телята в хлеву. Конкуренция явно не предвидится.